Нелли ждала Тасю в зоне прилета. Рядом жевал усы Леонид Борисович, щелкал серебряным портсигаром в ладони. Самолет из Лондона уже час как приземлился. Раздвинули матовые двери. Хлынул и сошел людской вал с баулами и чемоданами. Тася не появилась. Нелли бросила взгляд на табло. «Да где она?» «Милая, ну, может, это и не Тасин рейс вышел», — мягко предположил супруг. Растрепанная девица в бежевом спортивном костюме тягала за ручку гигантский хромированный чемодан на колесиках. Нелли подскочила к ней. «Лондон?» Та утвердительно буркнула и поволокла багаж к туалету. «Видишь? Ой, подожди, написала». Нелли открыла сообщение и растерянно посмотрела на мужа. «Ее на таможне досматривают. Чемодан куда-то унесли». «Ничего», — отозвался Леонид Борисович. «Подождем». Ждали долго. Прибывали самолеты, грохотали груженные тележки, сменялись, как в карауле, молчаливые таксисты с именными табличками в руках. Вокруг обнимались, целовались, дарили букеты попышнее и пожиже. Иной пассажир выскакивал, в прищур оглядывал встречавших и, не увидев в толпе того самого важного, понуро плелся на выход. Таси все не было. У Нелли затекли ступни. Пальцы ныли в узких и жестких, совершенно пыточных ботильонах. Леонид Борисович жевал усы и сохранял невозмутимость. Наконец у Нелли зазвонил телефон. «Меня задержали!» — каким-то чужим голосом сообщила Тася. Фоном слышалось приглушенное металлическое эхо клацанье компьютерной клавиатуры. «Что? Почему?» Нелли оторопела, уставилась на табло прилета. Оранжевые буквы рябили и подплясывали. «На каком, прости, основании?» «Незаконный ввоз культурной ценности. Меня попросили книгу...» Тася замолчала. Нелли услышала в трубке неразборчивый, порыкивающий бас. «Какую книгу? Тася! Алло! Алло! Библию! Меня сейчас куда-то повезут, не понимаю, куда. Мне нужен адвокат. Пожалуйста, найди адвоката!» — жалобно выкрикнула Тася, и связь оборвалась. Нелли объяснила Леониду Борисовичу, что смогла. Хотя сказать было толком нечего. Где взять адвоката? Посоветоваться с юристом из издательства? Да он же тот еще бездельник, а тут черти что творится. Но ее второй супруг, собранный и спокойный, как Штирлиц, даже по крохам сообразил, что требуется сделать. Кому-то моментально позвонил, изложил ситуацию. Сосредоточенно слушал, бликуя стеклами старомодных, тщательно наполированных очков, вставлял короткие реплики. Нелли почувствовала, как отступает тревога. Муж справится, найдет. Достался ей после Сережиной смерти усатый ангел, непонятно за какие заслуги. Нелли — парное существо, попугай-неразлучник. Это миф такой народный, дескать, птичка не принимает нового партнера после гибели предыдущего. Нет, принимает. Лишь бы не быть одной. В Нелли Леонид Борисович души не чаял. Млел, окружал дикой, неутолимой нежностью. Берег, словно золотое молодильное яблочко за пазухой. Она его не любила, конечно, как Сережу. Хотя ценила безмерно. Умелый, деловитый, правильного инженерного склада Лёня обожал своих зловонных полиграфических монстров. Всевозможные машины. печатные, бумагорезательные, высекательные, ниткошвейные. В 90-е перебрал по винтикам заржавелую типографию, постепенно переоборудовал. Любил и книги, но не читал. Они ему нравились как продукт производства, как материальное свидетельство работы хорошо налаженного механизма. Гладил переплеты, будто ветеринар-кошку. Профессионально пальпировал сшитые и клеенные блоки. Когда листал страницы, оценивал не текст, а верстку. И рынок чувствовал отменно. Словом, издатель от Бога. Место книг в его размеренном досуге занимали советские фильмы. Полки над телевизором в спальне гнулись под весом пухлых папок с DVD-дисками, разложенными в строгом порядке. «Подключил адвокатессу», — доложил супруг, сунув телефон в карман вместе с портсигаром. «Молодую, четкую». «Хорошую?» «Ну, конечно. Зачем нам средние?» Леонид Борисович погладил Нелли по плечу. «А мы едем домой и ждем новостей». Адвокатесса не подвела. Все выяснила и часа через 4 предоставила Леониду Борисовичу лапидарный отчет. Тасю задержали в зеленом коридоре. Ее подозревают в незаконном перемещении через границу культурной ценности в крупном размере — уникальной антикварной Библии. Книгу, ввезенную без подачи таможенной декларации, конфисковали и увезли на культурологическую экспертизу. Тасю прямо из Пулково доставили на допрос, а оттуда — на арсенальную в изолятор, где продержат до суда по избранию меры пресечения. Нелли суетливо хлопала дверцами кухонных шкафчиков в поисках корвалола. Представить себе Тасю, добрую, домашнюю, патологически совестливую, за решеткой в компании уголовниц было решительно невозможно. Как и заподозрить в преступлении, тем более в контрабанде. Да она дорогу-то всегда по зебре переходит. Хулиганистая Нелли из-за этого на дне все время подтрунивала. «Что это вообще значит? Избрание меры пресечения?» Нелли потрясла над рюмкой аптечным пузырьком. «В каких условиях она будет находиться под следствием?» — пояснил супруг, морщась от резкого запаха эфирных масел. «Подписка о невыезде, СИЗО. Ее что, могут оставить в камере?» Наталья считает, что наиболее вероятен домашний арест. Все-таки угрозы для окружающих Тася не представляет. Хорошо бы просто под подписку. Но эти идиоты, похоже, уверены, что она вовлечена в некий контрабандный схематоз с дюжиной участников. Домашний арест дают, как объяснила Наталья, чтобы подозреваемый ни с кем не контактировал. Она рекомендует подготовить квартиру, закупить на первое время самое необходимое. Леонид Борисович в задумчивости побарабанил пальцами по столу. «А ты Тасю, наверное, официально не удочеряла? У вас же разница в возрасте совсем маленькая». Нелли сцедила 10-ю мутную слезу из пузырька и залпом осушила рюмку. «Ну и что? Удочерила. Намаялись тогда». «Ты прав. Вообще-то по закону разница должна быть в 16 лет. Но там бывают обстоятельства. Я как мачеха принимала на себя юридический роль родителя. И мне пошли навстречу. К тому же ты помнишь, какая с родной матерью была история?» Супруг встал, приобнял Нелли за плечи. «Ясно. Значит, скорее всего, сможешь посещать». Нелли вывернулась из теплых рук и шмыгнула носом. «Что это за Библия? Где она ее взяла? Ты можешь мне объяснить?» «Милая моя, я пока не знаю. А сейчас с ней можно увидеться?» Леонид Борисович помотал головой. Там какие-то сложности со свиданиями. Надо получать разрешение, с этим всегда затягивают. Но вроде как в ИВС ей сидеть недолго. Скоро станет известна дата суда. 3 днями позже, накануне заседания, Леонид Борисович отвез Нелли в Тасину квартиру. Ну, как Тасину? Нелли прожила здесь ни много ни мало 25 лет. Вытащил увесистые пакеты с продуктами из багажника Крайслера. То был несуразно длинный, роскошный, ненасытный американский автомобиль. Топливо выжирал, пропасть. Поднял ношу на 4-й этаж, легко, без одышки, точно 40-летний. Когда Нелли привычным движением вставила ключ в замочную скважину, ткнулся сухими губами жене в щеку и отрывисто сказал: «Подожду машине». Прагматичный в переговорах с контрагентами, порой грубоватый, Леонид Борисович с супругой проявлял исключительный такт. В квартире было зябко. Снаружи в окнах листал ноябрь. Старые рамы, пристанище нескольких поколений жучков-древоточцев, пропускали тонкие, злые сквозняки. Слабые батареи не справлялись с внушительной кубатурой комнат. Едва прогретый воздух поднимался к 3-метровым потолкам, на плечи бывшей хозяйки давил холод. В обстановке мало что поменялось со времени Сережиной кончины. Замятые клетчатые тапки в коридоре, томик Заболоцкого на пианино, извлеченный покойным супругом из шкафа за день до того, как в сердце выстрелил 3-й летальный инфаркт после 2 предупредительных. Нелли с нежностью осматривала гостиную. Тася оставила легкий беспорядок, ничего особенного. Немытая кружка на столе, вязаная домашняя кофта, брошенная на диване. Нелли сгребла рыхлую пряжу, осторожно встряхнула, расправила и сложила. Бедная девочка, каково же ей сейчас? В сознании всплывали ужасные, невыносимые картины тюремного быта, что-то из книг и сериалов. Грязь, баланда, параша. Вонючие дырки в бетонном полу, смрад и духота. Или, наоборот, дубак, кривые от злобы бабьи морды, безжалостные глазки-щелочки. Там же свои порядки. Интеллигентную Тасю загнобят. Ну что им с Леней еще сделать? Как помочь? Задвоившись, поплыл диван. Нелли зажмурилась. Уткнула лицо в ладони, щеки мокрые, склизкий нос, и беспомощно взвыла. Удочерить удочерила, а защитить не смогла. Из года в год Нелли хвалила, тешила себя, какая она хорошая подруга, мать для Таси. Какое у них великолепное доверие и взаимопонимание, почти как у равных, даже лучше. И вроде бы Нелли все делала как надо, хотя до сих пор непонятно, стоило ли отваживать непутевого мумочку. Но тогда казалось, да, безусловно, очень материнский поступок, в самом делешный. Нельзя было допустить, чтобы глупышка связалась с потенциальным пьяницей и повесой. В результате Тася вышла замуж за благонадежного во всех отношениях Васю и выпорхнула из отчего дома. Нелли совсем успокоилась. Теперь-то девочка взрослая, устроенная, сама разберется. После развода с Васей иллюзии пропали. Нелли вдруг догадалась впервые спросить себя, а была ли Тася когда-нибудь по-настоящему, без дураков, счастлива? Заботила ли это Нелли прежде, когда она не без удовольствия нащупывала скрытые рычажки, маленькие кнопки управления Тасиной судьбой? Что подлинно материнского ощущала она к Сережиной дочери? Власть разве что. И влияние. Пользовалась без зазрения совести. Нелли увидела это с гнетущей ясностью, как внезапно протрезвевший человек. И до того стало тошно. Потом случай будто бы дал ей шанс. Привел Эммануила на то самое кладбище, где лежит Сережа. Нелли попробовала. Оттягивала, сомневалась, но все-таки устроила встречу. И что-то вроде как проклюнулось. А теперь ничего не имеет значения. Все растоптали грубые берцы. Кошмар какой. Право слово, кавкианский бред. Нелли потерла опухшие глаза, поплелась в ванную. Нашла в тумбочке под раковиной влажные салфетки, стерла с век размазанную тушь. Нелли неплохо сохранилась, да и косметическими процедурами не пренебрегала. Ухоженная, где надо подтянутая, она выглядела моложе своего возраста. По иронии, малознакомые люди иногда принимали ее за Тасину дочь. Поверх отражения в замызганном зеркале белели пятнышки от зубной пасты. Кран заляпанный, на раковине из желто-серые известковые корки. И стиральная машинка в пыли. Нелли на автомате потерла зеркало влажной салфеткой. Бесполезно, только грязь развела. «Тася, Тася, что ж ты так запустила нашу квартиру? Все можно понять. Развод, одиночество. Но зачем же прозябать в бардаке? Вот вернется завтра, Нелли ей вправит мозги». Подумала и дернулась, как ошпаренная дура. «Да что ж ты несешь? Забыла, откуда Тасю привезут». Гнев вернул Нелли в выплаканные силы, и она схватилась за тряпку. Извела полупустые бутылки с моющими средствами, отправила Леонида Борисовича в магазин за новыми. Отдраила, надышавшись химией, санузел до маниакального блеска. Намыла засаленную кухню. Опустошила холодильник, разорила резной, трухлеватый, похожий на лилипутский замок, буфет. Выкинула к чертям собачьим залежалые запасы гороха и риса, пригодного только на корм пищевой моли. Набила полки свежими продуктами. Сунула в духовку загодя замаринованные куриные окорочка. Порвала на лоскуты махровую простыню, обмахнула рамки и безделушки. С тоской посмотрела под ноги на нечистый пол, ощущая, как подступает усталость. Вздохнула, взялась за ведро. 2 часа Нелли пласталась на паркете. Отмывала липкие плашки. Выметала мелкой неудобной щеткой волосистые клочья пыли из углов. Разлохмаченный веник никуда не годился, лысел на глазах. Подбирай по всей квартире ломкие прутья. Ладони запрели в резиновых перчатках. От влажной древесины пошел неприятный сладковатый запашок. Под диваном нашелся Сережин капотен. Просроченные таблетки сами собой раскрошились в упаковке и стали как песок. «Ох, Сережа, какое счастье, что ты не видишь этого абсурда! Ужас, что творится! Родной, помоги, подскажи, как выдержать испытание? Возможно ли после такого нормально жить? Ты был хорошим мужем и отцом. Не требовал, чтобы я заменила Тасе маму. Ничего не ждал. И ни при каких обстоятельствах, даже во время глупых размолвок, не возлагал на меня вину за самоубийство Лены. Ни крупинки. Сам-то ты мучился. Несомненно, мучился. Но мне говорил неизменно категорично. У нас с Леной давным-давно начался разлад. С того треклятого письма 300. Задолго до тебя. Я спросила однажды с дуру, помнишь? Не выдержала. Сережа, имеем ли мы право на счастье? Ты сгреб меня в охапку, стиснул до боли. Да я бы умер без тебя. Не задавай мне больше таких вопросов. И правда, если б мы думали о ней постоянно, мы бы с ума сошли. Не существовало иного способа сохранить себя. только быть вместе. И вообще, как мать могла бросить девочку-подростка? Неотмолимый грех. Спазм сжал горло. В гортани запершило. Сейчас снова разрыдается. Волевым усилием Нелли задавила слезы. Положила в карман таблетки и окунула тряпку в ведро. Покончив с полами, устроилась на кухонном подоконнике, разогнула закостеневшие колени, вытянула ноги и удовлетворенно закурила. Основное было сделано. Но ведь есть еще книжные платяные шкафы. Внутри, как пить дать, кабардак. Заваленная добром кладовка и антресоли, куда Нелли ни разу за годы замужества не заглядывала. Знала, что там траурным багажом лежат вещи Лены. Энергии разбирать никакой. Но, возможно, она от Нелли и не требовалась. Перед Тасей маячат месяцы тяжкого домашнего заточения. Будет чем себя занять. Выкинуть лишнее всегда хорошо. Уборка занимает руки, приводит мысли в порядок. Только надо бы дать Тасе какую-то внятную цель. Просто так она, пожалуй, в эти дебри не полезет. Нелли погладила упаковку капотена. Выкинуть рука не поднялась. Будто и не лекарство, а нечто дорогое сердцу памятное, как накорябанное карандашом на салфетке четверостишья любви. И тут она вспомнила. По шкафам среди хлама стыдливо на случайных листочках прячутся Серёжины рукописи. И вовсе не нудные соцреалистические романы, принесшие ему пару-другую казенных премий. Секретарское кресло в Союзе писателей и краткий некролог. А юные, свежие строки, неизданные стихи. Порой в минуты наивысшей душевной близости он показывал их жене. И то, наверное, далеко, далеко не все. Собрать бы по тайничкам, да опубликовать. Чтобы найти, придется перевернуть квартиру вверх дном. Нелли выдохнула в форточку последнюю струю дыма и затушила сигарету. Отлично. Вот пускай Тася и займется. В тесном, на три скамьи скудно освещенном зале Левашовского районного суда, несмотря на почти полное отсутствие людей, было нечем дышать. Предбанник в преисподней, ей-богу. Нелли обмахивалась рекламной брошюрой «Все виды юридической помощи». Буклет сучил ей с примороженной улыбочкой какой-то озябший парень у входа в здание. Нелли изнывала, вертелась, смотрела то на рыжий председательский стол, то на безучастных приставов, подпиравших стены, то на пустую в человеческий рост клетку и черный конторский стул внутри. «Неужели Тасю туда посадят? Интеллигентную женщину вот так, словно зверя!» — возмущенно прошептала она Леониду Борисовичу. «Как унизительно!» Супруг пробурчал что-то в усы и поскреб коротко стриженный затылок. «А прокурор где? А следователь? И судья?» — не унималась Нелли. «Почему никого нет?» «Смотри-ка, кто пришел?» — кивнул Леонид Борисович на дверь. Нелли обернулась. В зал, тиская в руках трикотажную шапку, проскользнул Вася и опустился на краешек скамьи в заднем ряду. Поймав взгляд бывшей тещи, дернул подбородком, поздоровался одними губами. Нелли сделала пригласительный жест, дескать, «давай к нам, мы тут единым фронтом», но Вася ссутулился и покачал плешивой головой. А она-то уж подумала, «Эммануил». Нелли колебалась, кому из родных и близких рассказать о Тасиной беде. Санечку решила до поры до времени не дергать, то и волноваться совсем нельзя. Потом с Тасей обсудят и вместе придумают, какие лучше подобрать слова. Понятно, что коллег и друзей оповещать не стоило. Тася сгорела бы от стыда. Но и поддержка тоже нужна. Поэтому Нелли сообщила об аресте только Васе и Мумочке. Вася булькнул, закашлялся в телефон, затем спросил, как Тасе помочь. Попытался выбить свидание в изоляторе. Потерпел неудачу и вот пришел. Эммануил принял новость куда более сдержанно. Как недоразумение, которое вскоре должно разрешиться. Удивленно спросил: «Как думаешь, а когда выпустят?» Но дежурить под окнами изолятора, вопреки ожиданиям Нелли, явно не собирался. Единственное, когда Нелли дала понять, что процесс рискует затянуться, уточнил, можно ли Тасе кое-что передать. Нелли пообещала узнать у адвоката. «Скоро начнут. Судья Алябьева знакомится с материалами дела». К ним наклонилась, обдав фужерным, ванильным, слишком летним для ноября парфюмом, Наталья, Тасин адвокат. Она была стройной, моложавой, ровный пробор, серый костюм с бритвенно-узкими лацканами. Никакого соответствия Лениному тяжелому словцу «адвокатесса». «А кто это?» Нелли невежливо ткнула пальцем в сторону кислолицей женщины за боковым столом. «Секретарь суда». За спиной Натальи к своим столам прошествовали двое мужчин. Один низкорослый, в возрасте, жукастый. Второй — здоровяк борцовского телосложения. Стульчик под ним показался детским. «Сторона обвинения», — понизив голос, прокомментировала Наталья. «Справа — помощник прокурора Виктор Семенович Черкасов. Слева — следователь Лынский Петр Иванович. Так, все, пойду тоже сяду». «Жук Семенович», — досадливо подумала Нелли, — «и Петр Кабанович». «Уроды!» Разум застила алым. Нелли закипела, но тут супруг сжал ее ладонь. В дверях показалось простецкого вида бабище, словно только что из заказа продуктового магазина. Темная полицейская форма и кепочка смотрелись на ней неуместно. За конвоиршей, пристегнутая к ней наручниками, семенила маленькая Тася, баюкала вывернутые запястья. Нелли ужаснулась. Какой пришибленный у Таси вид! Глаза мерклые, губы коромыслом, вся какая-то болезненно набрякшая, одутловатая. Сколько же она плакала! Лютая жалость пронзила при взгляде на растянутый несвежий свитер и жеванную юбку. Замыкал группу еще один пристав, едва опушенный юнец, но уже до костей оловянный. На груди у него пестрела полосатым бантиком георгиевская лента. Тасю действительно завели в мерзкую клетку. Усадили. Бабище ловко сняла наручники и лязгнула засовом. Тася сцепила пальцы на животе. Головы не поднимала. Напрасно Нелли пыталась установить с ней зрительный контакт. Ни на кого не смотрела, даже на адвоката. Появилась, сжимая папку, судья Алябьева. Черная долгополая мантия, длинные рукава с белыми обшлагами. Внешностью эта дама чем-то напоминала директрису Неллиной школы. Наверное, пышно сдвинутой на затылок, как шапка, прической и очками, прихваченными за дужки тонкой цепочкой. Подошла к креслу, блеснула линзами на комнату. Жук Семенович и Петр Кабанович встрепенулись. Тася по-прежнему смотрела на свои тусклые сапожки. «Наталья говорила с судьей, нам скорее повезло», — щекотным шепотом произнес Леонид Борисович. Все встали. Судья распахнула папку и объявила заседание открытым. Монотонно зачитала постановление о возбуждении уголовного дела. Статья 226, пункт 1. Гражданка Мартынюк подозревается в контрабанде культурных ценностей в крупном размере в составе неустановленной группы лиц. Дочитав, судья с недоверием глянула на свое сиденье, точно опасаясь подложенной кнопки. Осторожно села. Всем телом, будто коня, дернула офисное кресло вперед, подкатилась поближе к столу и расправила плечи под золотым двуглавым орлом. Обратилась к Тасе с анкетными вопросами. Имя, возраст, семейное положение. Тон держала нейтральный. Нелли даже померещились сочувствующие нотки. Тася, вероятно, тоже что-то такое почувствовала и подняла глаза. Отвечала судья тихо, но твердо. Умница. Ранее судимы? Что? Простите? Оробев переспросила Тася. Судья вздохнула, колыхнувшись в кресле. «Таисия Сергеевна, были ли вы ранее судимы?» — устало повторила она. «Нет-нет, что вы, никогда», — пролепетала Тася, сложив ладони молитвенной лодочкой. «По имени-отчеству обращается. Неподозреваемая», — снова защекотала ухо Нелли Леонид Борисович. «Хороший знак». Опросив Тасю, судья Алябьева передала слово обвинителям. Жук Семёныч, пошевеливая жевалами, витиеватым канцеляритом, изложил обстоятельства Тасиного задержания и подчеркнул, мол, дочь известного писателя, филолог и переводчик, не могла не знать истинной ценности перевозимой Библии. Добавил, что в материалах дела содержатся результаты культурологической экспертизы фолианта. Следом запросил для Таси 2 месяца в СИЗО, подчеркнув, что подозреваемую Мартынюк необходимо изолировать от других членов преступной группы и что ее дочь учится за границей, где подозреваемая может скрыться. На этих словах Тася дернулась всем телом. Кабанистый следователь многозначительно кивал. Заговорила адвокат. Уверенно и спокойно. Перво-наперво ходатайствовала о приобщении к делу справки о собственности Таси на квартиру и поручительство. Судья не возражала. Слава тебе, Господи! В этом документе Нелли с мужем подробно расписали Тасины положительные качества и выказали готовность внести залог в любом размере на усмотрение суда. Дальше Наталья попросила дать Тасе время, чтобы ознакомиться с экспертизой. Алябьева бегло взглянула на бумаги перед собой. Но Таисия Сергеевна уже расписалась в ознакомлении с материалами. Судья поджала полные ненакрашенные губы. После паузы смилостивилась. Ладно, перерыв 10 минут. Тасе передали бумаги в клетку. Она изучала их, тяжело вздыхая, время от времени недоуменно пожимала плечами. «Я не понимаю», — сказала Нелли Леониду Борисовичу в седое ухо. «Какие у них доказательства, кроме того, что Тася из книжного мира? Да так любого культурного человека посадить можно». «Тише, тише. Вот и Наталья так считает. Сейчас послушаем». Прочитав текст экспертизы, Тася сунула бумаги между прутьев решетки в лапки молоденькому приставу. Судья вернулась за стол. Заседание возобновилось. «Итак, Мартынюк вины не признает», — продолжила адвокат с нажимом. «Есть факты получения книги от знакомой и попытки пересечения государственной границы без соответствующей декларации. Мартынюк это подтверждает, но отрицает умысел. Ваша честь, при выборе меры пресечения должна быть проверена обоснованность подозрений. Защита считает необходимым заявить, что обвинение Мартынюк сконструировано на допущениях и домыслах. Без конкретных доказательств они представляют собой только гипотезы. Экспертиза сама по себе не аргумент. Кроме показаний Мартынюк, у органов предварительного следствия ничего нет. Давайте рассмотрим ключевые тезисы». Наталья последовательно прошлась по всем пунктам. В ее слегка ироничном изложении позиция противников звучала как полная ахинея. Некие неустановленные лица и Мартынюк имели в наличии антикварную книгу. Указанные лица вступили в сговор ради контрабанды с целью продажи. В неустановленное время и в неустановленном составе эти лица разработали преступный план, в котором Мартынюк была отведена роль курьера. Вероятно, по мнению следствия, она должна была еще и найти покупателя. Сплошные белые пятна. Наличие умысла базируется исключительно на том, что Мартынюк происходит из писательской семьи и работает в литературных кругах. Как, скажите на милость, можно проверить утверждение следствия, что Мартынюк достоверно знала о ценности старой книги, если она переводит современные любовные романы? Вертлявый Жук Семёныч слушая Наталью, пунцовил и дергал себя за синий значок на лацкане пиджака. Шумно сопел мордатый Петр Кабаныч. Чем дальше, тем больше обвинители походили на мультяшных злодеев, и процесс стал казаться каким-то кукольным, ненастоящим. Нелли окончательно полегчала. Адвокат звучала крайне убедительно, настолько, что возникло ощущение: Тасю выпустят, снимут прямо сейчас нелепые обвинения, и этот фарс прекратится. Не тут-то было. Уважаемый адвокат, напоминаю вам, что у нас заседание по избранию меры пресечения. Конкретные доказательства будем обсуждать позже, после оперативных мероприятий, внезапно окоротила Наталью судья. Говорите по существу. Адвокат заморгала, немного сбитая с толку. Тем не менее шустро, как кошка, перегруппировалась и в прежней решительной манере заявила. Обвинение запрашивает 2 месяца в СИЗО на том основании, что моя подзащитная якобы может скрыться от следствия за границей по действующей визе. Но Таисии Сергеевны при задержании изъяли загранпаспорт. И, между прочим, в материалах дела этот факт опустили. Она попросту не сможет никуда уехать. Судья вперилась взглядом в следователя. Это правда? Да. Неохотно кивнул тот. «Продолжайте». Алябьева повернулась к Наталье. «А если обвинение желает предотвратить контакты Таисии Сергеевны с неустановленными лицами?» Последние 2 слова адвокат произнесла с нескрываемым ехидством. «Можно обойтись иными ограничениями. Немолодой интеллигентной женщине нечего делать в СИЗО», заключила Наталья. Защита просит избрать для Таисии Сергеевны более мягкую меру пресечения — залог или домашний арест. Судья Алябьева уплыла в совещательную комнату, где провела около получаса. Тася, наконец, нашла в себе силы посмотреть на Нелли. Лицо падчерицы? Да нет, какой же падчерицы, дочери? Ничего, кроме глубокого изнеможения, не выражало. Нелли подалась вперед. Понесла какую-то ободряющую чепуху, но ее оборвала тумбообразная конвоирша. «Прекратить разговоры!» Тася вновь отвела глаза и оцепенела. Ожила лишь, когда вернулась судья и громогласно объявила о своем решении. «Домашний арест!» После суда и бюрократических проволочек Тасю доставили по месту прописки, где ее уже ожидала Нелли. В отличие от супруги, Леонид Борисовичу, как не очень близкому и не очень родственнику арестантки, присутствовать в квартире не разрешалось. Всиновские неулыбчивые дуболомы заставили Тасю подписать кипу бумаг, нацепили ей на левую ногу черный электронный браслет и выдворили в коридоре юродивый телефонный агрегат, слепой и горбатый, с 4 кнопками. Стационарное контролирующее устройство. Связано с браслетом и настроено на контуры квартиры. По нему сможете с нами коммуницировать, объяснили они Тасе. Так и выразились. Косноязычные. Коммуницировать. Вот эта кнопка для вызова, а это для ответа. Если пересечете периметр, мигом оповестит курирующего инспектора. Выедет наряд. Пообещали являться с проверками. Помимо запрета покидать дом, на Тасю наложили массу других ограничений. Нельзя пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и, само собой, доблестных сотрудников органов службы исполнения наказаний. Мобильный телефон и ноутбук у Таси изъяли еще на допросе. «Нарушите любое из ограничений, попадете в СИЗО». «И не мочите браслет!» — напутствовали дуболомы. «В случае порчи или утери будет гражданский иск». Как только за ними захлопнулась дверь, Нелли бросилась к Тасе и крепко-крепко ее обняла. Тася безвольным и мешковатым грузом повисла на руках у мачехи. Нелли даже на мгновение показалось, что сейчас уронит девочку. Нет, удержала. Однако Тася отстранилась и глухо пробормотала. «Я в душ. Надо смыть эту гадость». Ее отечное лицо исказилось. Круглые серые глаза повлажнели. «Позор! Какой позор!» — повторяла она, ковыляя шатко вглубь квартиры. Из ванны не выходила часа три кряду. Вдруг в синовский агрегат пронзительно запищалась с прихожей. Нелли бросила на диван сборник Заболоцкого и ринулась к двери ванной позвать Тасю, но та уже выскочила, испуганная, насквозь мокрая, распаренная, на бегу запахивая полотенце прямо поверх перламутрово-розового намыленного тела. Припала к телефону. «Я здесь! Здесь!» — кричала она в трубку. «Мылась я! Нет, не мочила! Ногу выставила даже!» С ее распухших лодыжек на паркет стекала пенная вода. Левую с браслетом перед тем, как залезть под душ, Тася замотала в продуктовый пакет. «Продуктовый, елки-палки пакет! Нанотехнологии! Сколково, блин! Что, сложно изобрести водонепроницаемые датчики?» Пусть тревога и была ложной, но Тася не рискнула задерживаться в душе. Быстро домылась и вышла в гостиную в затасканном халате. «Надо срочно купить новый», — решила Нелли. Она хотела Тасю чуточку растормошить, накормить ее любимыми куриными ножками в медовой глазури, поделиться идеей и сдать Серёжины стихи. Тася без энтузиазма потыкала запеченную птицу вилкой и выпила крошку чая с сахаром. «Знаешь, так спать хочется», — пожаловалась она, глотая зевоту. «Я лягу. Ты иди, иди. Не тревожься за меня. Я сразу усну. Приходи завтра утром». Потом еще немного поколупала курицу и добавила. Там вообще спать не могла. Маялась в каком-то полузабытии. Все. Больше про то место ни слова не произнесла. Обсуждать заключение отказалась наотрез. Не было, наверное, душевных сил переживать повторно этот страх. Нелли дождалась, пока Тася угреется под одеялом, не в их Сереже супружеской спальне, а на той самой тахте, где подростками Тася с Нелли ночевали в обнимку, не зная, как устроить поудобнее горячие коленки и локти. Сидела рядышком у изголовья, словно выхаживала больного ребенка. Тася не сопротивлялась. Когда из груды подушек и одеял послышалось ровное дыхание, Нелли погасила торшер, притворила дверь в Тасину комнату и засобиралась домой.